Страдание евреев и любовь Бога к еврейскому народу. Добрый вечер и шалом. Мы знакомим вас с очередной передачей, подготовленной Мартином Вулф для программы «Злачной пажити» из серии «Основания для веры». Если вы слушали наши последние передачи, вы знаете, что мы обсуждали вопрос о страданиях еврейского народа. Я уверен, что некоторые из вас пришли к заключению, что Бог отверг еврейский народ, что евреи не волнуют его больше, что бы с ними ни случилось. Некоторые могли даже подумать, что Бог и вовсе забыл о еврейском народе. Позвольте мне сказать вам, что ничто не может быть так далеко от истины, как это утверждение. Господь говорит в книге Иеремии, глава 31, стих 35 и 36. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда». Бог говорит, что когда физические законы Вселенной перестанут действовать, только тогда Израиль будет забыт. И если это случится, то тогда будут забыты все. К несчастью, веками со времен Мессии Иисуса многие так называемые христиане, отдельные лица и группы, использовали страдания евреев для оправдания и для преследования их. Эти заблудшие души забыли, очевидно, что сказал Бог относительно евреев в книге Бытие, глава 12, стих 3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Иными словами, всякий человек или нация, которые преследуют еврейский народ, будут держать ответ за это перед самим всемогущим Богом. Рассказывают, что в начале карьеры Гитлера в Германии произошел следующий случай. Гитлер выступал с речью, в которой он обвинял евреев. В переднем ряду сидел один мужчина, еврей. Он сидел и улыбался, глядя на Гитлера. Конечно, дер фюрер был взбешен. После речи он подошел к еврею и потребовал отчета, почему тот улыбался. «Да вот», — ответил тот человек, — «были другие, как и вы, в истории еврейского народа. И когда мы празднуем избавление от злого египетского фараона во время Пасхи, мы едим мацу. Когда мы вспоминаем избавление от злодея Амана, мы едим хаман-ташен во время Пурима. И теперь, когда вы говорили, я тут сидел и думал, какие пряники мы собираемся есть в вашу честь». Послушайте, мои дорогие друзья, еврейский народ – это народ, возлюбленный Богом. Ибо Господь говорит, «Ибо касающийся вас касается зеницы ока моего». Захарий 2 глава, 8 стих. Послушайте, что бывший раввин Савл из Тарсуса, ставший великим апостолом Павлом, писал христианам о еврейском народе. Это записано в Новом Завете в книге к Римлянам, глава 11. Давайте начнем считать с первого стиха. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин из семени Авраамова, из колена Вениаминова». Со всей очевидностью Павел отвечает на поставленный им вопрос следующее. «Конечно же нет. Бог не отверг свой народ евреев. Если бы это было так, то что, по-вашему, делаю здесь я, апостол Павел, еврей, рассуждая с вами о Боге?» Стих 2. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Далее. Бог имел полное право отвергнуть еврейский народ за то, что они игнорировали его и не подчинялись ему. Но он не сделал этого. Более того, удивительная вещь. Бог знал заранее, что они взбунтуются против него. Знал все, что они сделают, и все же избрал их. Вы спросите, что удивительно в этом? А то, что Бог знает все о вас, вашей жизни, ваших мыслях, ваших грехах, и все-таки Он любит вас и желает простить вас и принять свою семью как детей Божьих. Между прочим, вот почему Мессия Иисус умер на вашем месте. Он понес наказание, которое мы, вы и я, заработали. Далее. Плохо проинформированный язычник может спросить: «Хорошо, если еврейский народ нарушил закон, не приняв Иисуса как их истинного Мессию, разве с ними не закончено?» Павел предвидел подобный вопрос и ответил на него с двух точек зрения. В стихе 5 он говорит: «Так и в нынешнее время по избытку благодати сохранился остаток». Всякий раз, когда вам встречается слово «остаток», это относится к тем из еврейского народа, кто верен Богу и Его Слову. Поэтому Павел говорит, что это неверно, что все евреи не приняли Иисуса как Мессию. Фактически, первые десятки тысяч христиан были все евреями. Среди них не было язычников. И во все века всегда были евреи, верующие в Иисуса, Мессию. Имеется много тысяч христиан-евреев и сегодня. Между прочим, союз христиан-евреев имеет свои отделения по всему миру. Позвольте мне сказать вам, что для еврея-христианина его понимание себя как еврея включает нечто большее, чем сентиментальная привязанность к религиозным традициям и даже к земле Израиля. Его понимание себя как еврея включает его личный контакт с живым Богом Израиля через Мессию Иисуса. Далее Павел касается рассуждения о том, что сейчас якобы вопрос с евреями закончен. Он задает вопрос: неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них, в Израиле, то есть, ревность. Это так верно в приложении к моей жизни. Я был религиозным евреем, и однако я знал, что у меня не было личного контакта с Богом. Он всегда был слишком далек от меня. Мой друг дал мне книгу под названием «Человек по имени Петр». Это была история жизни покойного Питера Маршалла, бывшего священника Сената Соединенных Штатов. По мере того, как я читал ее, я становился все более потрясен и шокирован. Почему? Потому что передо мной была жизнь язычника, который имел этот личный контакт с Богом, которого не было у меня. И я завидовал не ему, а тому, что он имел. И когда я доверился Иисусу как истинному Мессии, я, наконец, получил то, чем обладал Питер Маршалл. Павел продолжает дальше показывать, что еврейский народ не отвергнут навсегда. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, язычники то есть, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держись верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Но и те, то есть евреи, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные, то есть евреи, привьются к своей маслине». К Римлянам 11 глава 17 по 21 стих. Я надеюсь, что вы увидели из Слова Божьего, что всемогущий Бог все еще очень заинтересован в еврейском народе. И если кто-нибудь из моих слушателей сознательно причиняет страдания еврейскому народу, я предостерегаю вас, ради вашего собственного блага остановитесь немедленно. В противном случае вам придется винить самого себя за последствия, когда вы предстанете перед святым Богом в день суда. В заключение мы рассмотрели каждого из нас, как одну из ветвей маслины. Если вы еврей, вы природная ветвь. Бог, так сказать, посадил плодоносную маслину. Это дерево начало с Авраама, верного служителя Божьего. Оно нашло продолжение в Исааке, Иакове, Иосифе, Моисее, Иисусе, Самуиле, Давиде и в пророках и апостолах. К несчастью, по мере роста дерева Богу пришлось отломить некоторые ветви из-за их неверия. Неверия в Него и Его Слово. Мои еврейские братья, ваше неверие, не стало ли оно для вас причиной отчуждения от вашего Бога и Мессии Иисуса? Простая вера в Него может привить вас снова. Может быть, вы не еврей, тогда вы описаны как ветвь дикой маслины. Дикая маслина не имеет ценности. Однако вы не должны оставаться неплодной маслиной. Вы можете быть привиты к настоящему плодоносному дереву. Все, что вам следует сделать для этого, это поверить в Иисуса. Таким образом, для еврея и для нееврея путь к прощению и благословению от Бога лежит через веру в Господа Иисуса. Какому сорту ветвей принадлежите вы? Какой ветвью вы хотите быть? Выбор принадлежит вам и только вам. Благодарю за внимание. До следующей встречи. Мартин Вулф желает вам доброй ночи и да благословит вас Господь.